Неотступный проситель. Господь Иисус, однажды беседуя с людьми, сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе“. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Луки, 11 глава, 5 по 10 стихи. Молитва – дыхание души. Физически мертвые не дышат, а умершие духовно перестают молиться. Разлагающиеся трупы своим зловонием отравляют воздух и становятся опасностью для живущих, а духовно умершие и разлагающиеся запрещают или препятствуют другим молиться. Всем христианам нужно помнить, что Господь Иисус много и долго молился. Перед избранием 12 апостолов он пробыл всю ночь в молитве к Богу. После молитвы он как бы преображался. Новые чувства, новые силы наполняли его. Ученики это видели, и для них был известен источник силы Христовой. Но сами они еще не умели черпать и пользоваться живительной влагой божественных сил. Нужда не только мать изобретений, но и хороший учитель молиться Богу. Сознавая свою немощь, один из учеников обратился к Иисусу с просьбой: «Господи, научи нас молиться». В ответ на эту очень важную просьбу он сказал им: «Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах“» и так далее. Иисус научил своих учеников молитве Господней, которую обязан знать каждый христианин, каждая христианка. Но знание и даже повторение наиболее возвышенных молитвенных слов еще не является гарантией, что молитва будет немедленно услышана, а просимое тотчас получено. Свой урок о молитве Господь Иисус закончил притчей о неотступном просителе. Словом «неотступность» на русский язык переведено значительно более грубое греческое слово «анаидая», которое означает «наглость», «бесстыдство», и которое в церковнославянской Библии переведено словом «безотчество». Для изображения состояния, когда человек ничего не видит и не слышит, кроме своей нужды. Об Иакове, праотце еврейского народа, написано в Библии, что он боролся с ангелом Божиим до появления зари, плакал и умолял его. Решительно заявил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Бытие, 32 глава, 26 стих. Иосии, 12 глава, 4 стих. И Иаков получил не только благословение, но и славное имя Израиль, которое означает «превозмогающий с Богом». В притче о неотступном просителе изображены 3 действующих лица: бедный проситель, его неожиданный гость и богатый друг. Обратим внимание на каждого из них. Бедный проситель. Жители Востока во все века славились гостеприимством. В Библии говорится, что Авраам, увидевши 3 странников, побежал навстречу им, поклонился им и упросил их зайти к нему в гости. Таким же образом и Лот, племянник Авраама, увидевши пришедших в Содом 2 странников, упросил их зайти к нему переночевать и даже рисковал своей жизнью, защищая неведомых гостей от крайне развращенных содомлян. Если же гостем оказывался старый друг, то хозяин был готов пойти на всякие жертвы, лишь бы сделать полезное и приятное для своего гостя. Таким добряком был и представленный в притче человек, но у него ничего не было для угощения неожиданно прибывшего друга. Этим Господь хотел показать своим слушателям, что они сами по себе, при наилучшем желании сделать нечто доброе, по своему положению бывают бедны и беспомощны. Но указанный в притче бедняк не нарекал на свою бедность или неподготовленность, а сразу же вспомнил, что у него имеется богатый друг, у которого никогда и ни в чем не бывает недостатка. Нужно только пойти к нему и выпросить необходимое. И он пошел в наиболее неподходящее в нашем понимании время. Он пошел к нему в полночь. Он попросил только необходимое: 3 хлеба, 1 для гостя, 1 для себя и 1 про запас на столе. Проситель не смутился, когда богатый друг из-за двери ответил: «Не беспокой меня», не сказавши даже обычных слов вежливости: «Сосед или друг». Проситель не огорчился, не обиделся, а продолжал стучать и просить до тех пор, пока тот не встал и не дал ему просимые 3 хлеба. Причиной такой настойчивости, или, как стоит в славянском переводе, «безочьи», было сознание, что у него в доме ничего нет, и никто другой не в состоянии помочь ему сохранить вид гостеприимного друга. Друг с дороги. В притче о блудном сыне сказано, что, оказавшись в бедственном положении, блудный сын пришел у себя. Этими словами высказывается мысль, что иногда в человеке нечто отсутствует: сознание, разум, братолюбие и тому подобное. Даже имеется выражение: у него не все дома. Потом возвращается. В духовной жизни человека подобные случаи нередки. Чувство зависимости от Бога, чувство благодарности, чувство долга куда-то уходят. И когда они возвращаются, то иногда у нас нечем их подкрепить. Не будем впадать в отчаяние. Все необходимое имеется в достаточной мере у нашего богатого друга, о котором имеется даже поговорка: «У Бога всего много». Нужно только пойти к Нему и рассказать о нашей нужде и о нашем желании сделать нечто доброе. Нужно помнить, что люди наблюдают за нами. Каждое наше слово, каждое наше действие оставляет в других какой-то след. Люди хотят иметь от нас хлеб подкрепления, но порою получают лишь камень преткновения. А это потому, что мы не умеем просить и получать от Бога для других и для себя. Богатый друг. Думаю, все соглашаются, что под богатым другом Иисус Христос подразумевал Бога, у которого ни в чем нет недостатка. Притча не аллегория, и не все подробности нуждаются в толковании или применении. Берется только главная мысль. Хотя Бог не спит и не дремлет, хотя Он не запирает своего дома и не укладывается со своей семьей спать, как делают люди, однако псалмопевец, оказавшийся в бедственном положении, так молился: «Восстань! Что спишь, Господи? Пробудись! Не отринь навсегда!» Псалом 43, 24 стих. Бог не всегда спешит отвечать на нашу просьбу или давать нам желаемое. Иногда Он медлит для того, чтобы мы сильнее чувствовали свою зависимость от Него. Иногда Бог медлит для того, чтобы со временем дать нам лучшее, чем то, о чем мы просили. Измученный житейскими переживаниями, пророк Илия просил себе смерти: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою». Третья книга Царств, 19 глава, 4 стих. Пророк допускал, чтобы тело его осталось тлеть под можжевеловым кустом, а кости лежали непогребенными в пустыне. Бог же сделал иначе. Послал ангела своего накормить и напоить голодного пророка, дал пророку особые поручения, а наконец взял пророка Илью живым к себе на небо. И этот самый пророк Илья около 1000 лет спустя явился и беседовал с Иисусом на горе Преображения. Апостол Павел советует христианам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь».